Глава 27. «А у меня есть выбор», — устало вздохнула я, присаживаясь на свой стул. «Где мои друзья?» «С ними все в порядке», — последовал равнодушный ответ. «Их разместили в комнатах и дали возможность привести себя в порядок и даже поспать». Благодарно кивнув, сосредоточилась на своих ощущениях. Чувствовала ли я в себе хоть какие-нибудь изменения? Нет, все вроде бы так же, как и было. «Бессмертие не влияет на организм, если он был изначально здоров. И да, старение остановлено. Теперь вы будете выглядеть всегда на свои 20 с хвостиком лет, как говорят там, на земле». Заметив мою сосредоточенность, пояснил Верховный Бог. «Давно я не был в вашем мире, даже забыл о нем. Но, судя по вашим речам, прогресс там не стоял на месте». «И не стоит», — кивнула я, складывая ладони на гладкую прохладную столешницу. «Это очень хорошо. А боги? У вас верят в них?» «Верят, конечно, но большинство людей не столь, как бы сказать, набожны. Вот». «Понятно». Сверля меня своими голубыми прозрачными глазами, в глубине которых сверкали молнии, Зевс одним этим словом дал мне понять, что ему действительно все кристально ясно. «Касательно вашего вопроса, выбор есть всегда. На примере вас могу заметить, что он точно был. Вы могли остаться в Спарте. Вам наверняка было известно, что Асклепий дарует вам бессмертие. Вы просто могли дождаться этого события. Но отчего-то решили иначе, проверяя себя на крепость духа и подвергая опасности свою жизнь и жизни близких». Я поджала губы. Мне, по сути, нечего было возразить. Древнее существо, сидевшее передо мной, било точно в цель. «И много разных, если, может и бы», — хмыкнул Зевс в белую ухоженную бороду. «Поймите, Аглая, то, что вы не хотели быть бессмертной, достойно уважения, но непрактично. И то, что в итоге вы не стали отказываться от цветка бессмертия, показывает ваш ум и проницательность, ваше умение действовать согласно ситуации». Я молчала. Мне просто нечего было ему сказать. А может, я просто устала? «Как вернуть Геракла в мир живых?» — тихо спросила я спустя несколько минут непонятного молчания. Бог молнии все это время внимательно на меня смотрел. Его отсутствующий взор подсказывал, что это высшее существо мыслями совсем в другом месте. «Ты уже сделала невозможное. Ты пришла за ним, доказав, что твоя любовь всеобъемлюща, искренна и чиста». Так же негромко прозвучал ответ Зевса. Бог грома и молнии медленно поднялся, обогнул стол и подал мне руку, помогая встать. «Пойдемте, Геатрос Аглая, ваш муж ждет вас». Словно во сне я шла подле Зевса мимо трона Аида, дальше в пугающую тьму, которая с нашим приближением становилась все призрачней и истаивала, как водная взвесь в воздухе на жарком солнце. С каждым шагом становилось все светлее. Глухая антрацитовая стена вдруг исчезла, и тут же прямо в глаза ударил яркий свет, ослепляя и оглушая одновременно. Тихо охнув, замерла, крепко зажмурилась. Нужно немного потерпеть. Досчитала про себя до 10 и медленно-медленно приоткрыла веки, давая глазам привыкнуть к ослепляющему сиянию. Проморгалась. Окружающая белизна постепенно гасла, и взору открылся чудесный луг с зеленым ковром под ногами, шелестом листвы в кронах деревьев. Отовсюду до меня доносилось жужжание и стрекотание насекомых. Взором охватило все и сразу. В итоге, концентрируясь на замершей в 10 шагах от меня высокой широкоплечей фигуре, не узнать его было невозможно. «Гер», — беззвучно прошептала я, с жадностью вглядываясь в дорогие, такие родные черты лица, в его теплые карие глаза. В их глубине отчетливо увидела тоску. Алкей не скрывал своих чувств. Он скучал по мне так же сильно, как и я. Все в его облике дарило счастье и умиротворение. Все не зря. Весь этот долгий путь к нему был пройден совершенно не зря. И только сейчас я с кристальной ясностью поняла. Я бы с ума сошла ждать его еще сотню лет. Геракл, мягко улыбнувшись, шагнул ко мне, распахивая объятия. И я, позабыв обо всем на свете, кинулась к нему навстречу. «Любимая!» Я хотела прижаться к нему всем своим существом, утонуть в его руках, вдохнуть родной запах, но я просто схватила воздух, и муж мой развеялся дымкой. Шокированно замерла на месте. Руки безвольно повисли, как плети, безжизненно и обреченно. Обман! Это был обман! Гнев опалил щеки. Я резко развернулась к замершему поодаль Зевсу. «Прежде чем вы начнете на меня кричать», — первым заговорил он, — «хочу заметить, что физически Геракл сейчас вовсе не здесь. Он лежит в вашей комнате в Спарте. А его душа, с которой вы только что встретились, отправилась к своему телу, чтобы вновь с ним соединиться». «А!» И медленно выпустила гневно набранный в грудь воздух. «Понятно. Благодарю». «Мой сын вернул свое бессмертие в тот самый момент, когда раскрыл заговор персов, уничтожив их самые крупные группировки. Алкея Гераклу предстоит еще много работы. Можно сказать, что он только в самом начале пути. Но свою силу Гер уже вернул. Отныне ему будет легче. И да, Геракл теперь способен открыть портал и переместиться к подножию Гьоны. Он будет ждать вас у выхода из подземного мира. Сюда пройти ему не позволит обиженный Аид». Моей благодарности не было предела. Я вежливо поклонилась отцу своего мужа. Все же теперь он мой родственник, свекр. Как-то странно это осознавать. «Пойдемте, Геатрос Аглая», — подал он мне руку снова. «Наша беседа еще не закончилась». «Вы что-то хотите мне сказать?» — утвердительно сказал Зевс, отодвигая для меня стул и садясь рядом, буквально локоть к локтю. «Интересно. Обычно таким образом показывают свое стремление расположить кого-либо к себе». «Хочу», — решилась я, не став отнекиваться. «Почему бы вам не отпускать души, предварительно очистив их от воспоминаний прошлой жизни?» Сцепив пальцы в замок, продолжила. «Я ведь уже достаточно много времени провела среди эллинов, вросла в их культуру и быт, и сделала выводы. Не знаю, как в других странах, но в Греции демографическая зима, рождаемость очень низкая. И это логично. Не может на свет появиться бездушный человек. В Элизиуме ведь держат героев и светлые души. Они там, насколько мне известно, отдыхают, предаваясь безделью, не созидают». «Вы же обещали, Геатрос Аглая!» Раздался голос, и из-за дальней колонны к нам вышел Аид. Он, степенно шагая, подошел к столу переговоров, отодвинул стул и уселся, продолжая сверлить меня взором своих черных глаз. «Господин Верховный Бог Зевс спросил?» Я ответила. «Ничего более», пожала плечами, не чувствуя за собой никакой вины. «Крамольные идеи вы озвучиваете, Геатрос Аглая. Не так ли, старший брат?» Перевел он свой немигающий взор на Зевса. Бог, мол, не молчал. Он и Аид глядели друг на друга, и я заподозрила, что эти существа каким-то неведомым образом мысленно общаются. Хозяин подземного царства, словно с чем-то соглашаясь, едва заметно кивнул и спросил уже меня. «Геатрос Аглая, а если очистить сквозь муки души грешников, дать им шанс прожить еще одну земную жизнь в теле человека, то каким образом я смог бы получить от них свою долю энергии? Так сказать, чтобы вышло не в ущерб. В Тартаре ведь они страдают бесконечно, от этого энергия льется щедрой рекой». «Создайте комнату страха», — предложила я. «Различные квесты, где человек сможет испытать силу духа, получить какие-нибудь плюшки. Желающих будет много, поверьте мне». И снова многозначительное молчание. «Мы подумаем над всем предложенным», — в итоге сказал Зевс, поднимаясь. «Мне пора в путь, Аглая. Поговори с Аидом, и затем он вас отпустит». Не успела я рот открыть, чтобы попрощаться с ним, как он взял и исчез, словно и не было. «Геатрос Аглая». Аид встал и принялся расхаживать перед столом, несколько нервируя меня и заставляя переживать. «Знаете ли вы, что у нас с Персефоной нет детей? В народе бытует, что Макария, богиня блаженной смерти, и Евмениды, богиня мести и ненависти, наши дочери. Но то лишь прекрасно сработавшие слухи. На самом деле, после того, как Персефона проглотила зерна граната, она была обречена на возвращение в мое царство, а также стала неспособной к деторождению». «А зачем вы...» «Я люблю ее», — бесцеремонно перебил меня он, не давая договорить. «Перси нужна мне как воздух. Я дал ей возможность уйти, И не моя вина в том, что она поддалась соблазну и проглотила те зерна граната, что по моему приказу были рассыпаны на тропе. «Сейчас не о прошлом речь», — махнул он рукой. «Если вы сможете помочь моей супруге исцелиться, можете попросить у меня выполнения одного желания, и не обязательно сейчас». «Неужели вы не показывали супругу великим целителем? Неужели ваша магия также оказалась бессильна?» «Увы, даже боги не всесильны», — тихо добавил он, да так, что я на мгновение засомневалась, а не показалось ли мне. «Осмотры показывают, что супруга моя полностью здорова». «Верховный бог Аид, а вы уверены, что Персефона хочет от вас детей?» Помявшись мгновение, решительно спросила я. «Вы-то ее любите, а вот она вас». Мужчина молчал. Его плотно сжатые губы недвусмысленно намекали, насколько он недоволен моими речами. Но ведь это очевидно. Персефона — могущественная богиня. Ей ничего не стоило запретить своему телу беременеть, как бы странно это ни звучало. «Она должна захотеть сама», — негромко, но твердо добавила я. «И никак иначе. Поговорите с ней. И если вы хотя бы на миг почувствуете отторжение со стороны вашей жены, стоит задуматься, а правильно ли вы поступили и продолжаете поступать». На том наш разговор закончился. Бог Аид был страшно недоволен, но смог сдержать свой гнев и раздражение. «И отпустите Эвридику», — добавила я, шалея от своей наглости и неоправданной смелости. Нашла время испытывать терпение грозного бога. «С чего это?» — прищурился Аид, замирая надо мной словно коршун, готовый сорваться вниз на беззащитного хомячка. «Ради любви?» Я встретила его черный взор, не дрогнув. Аид прищурился, крепко сцепив зубы так, что на скулах заиграли желваки. «Подумаю», — был его ответ, и мужчина исчез, оставив меня одну. «Я все же хотела бы осмотреть госпожу богиню Персефону», — громко позвала я, не надеясь на ответ. Но спустя пару минут богиня плодородия и владычица преисподней появилась рядом со мной. И я, поклонившись, и спросила у нее разрешения на осмотр. Как оказалось, все у нее было в порядке. Здоровая, крепкая женщина. А на прощание Персефона крепко сжала мою ладонь и шепнула. «Эвхариста, спасибо. Все у вас будет хорошо», — в ответ улыбнулась ей я. «Если он любит вас, не только на словах, то отпустит». «Орфей!» Аид снова был собран и хмур. От него веяло холодом и потусторонней жутью. «Мое решение такое. Я верну тебе Эвридику». Гениальный музыкант радостно вскинул голову, в его пустом до этого взоре впервые появились искры радости. «Но только вы оба станете смертными», — довольно усмехнулся Аид. «Я согласен», — счастливо рассмеялся Орфей и даже покрутился вокруг своей оси, чуть ли не прыгая от восторга. «Да будет так». Явная досада проскользнула в голосе Аида. Он, наверное, ожидал, что Орфей откажется и предпочтет бессмертное существование, пусть и в мертвом мире. А оно вон как вышло. «Ваша встреча состоится у выхода из моего царства». Обратный путь не занял и 5 секунд. Перед нашей грозной троицей вдруг замерцало полотно, и по приказу Персефоны мы дружно в него шагнули и очутились ровно под проходом, ведущим в пещеру Тенара. Запрокинув голову, выгляделась в голубое-голубое такое далекое небо. «И как будем туда карабкаться?» — недовольно проворчал Геатрос Аринеус. «Склон довольно крут, как бы назад не скатиться. И нет, чтобы сразу нас к лагерю друзей перекинуть». «Никак нельзя, Геатрос Аринеус», — фыркнула я, едва сдерживая смех и нетерпение. «Возможно, Геракл где-то там и уже ждет меня. Боги любят издеваться». Тут послышался шорох, и к нам свесилась толстая веревка. «А вот и решение проблемы», — озвучил очевидный Орфей. С его губ не исходила легкая улыбка. «Вы первая, Геатрос Аглая». Ухватившись за канат, принялась подниматься вверх, опираясь носками сапог об стену. Тут же кто-то с другого конца потянул веревку на себя, и стало гораздо легче и быстрее двигаться в сторону света. Ушло минуты две, и вот кто-то крепко ухватил меня за запястье и потянул вверх так быстро, что я ахнуть не успела, а сама уже тонула в объятиях. Крепких и таких родных. Как же я скучал. Мои губы опалил жаркий поцелуй, а я сомлела от счастья и осознания, что вот он, живой, рядом, снова рядом со мной. «А про нас никто не забыл?» донеслось из расщелины, и мы, радостно смеясь, с трудом оторвались друг от друга, чтобы помочь Эринеусу и Орфею подняться наверх.